Глава 29. Гадание. Она вытащила смерть, умеренность, силу и колесницу. Ее напугало, что она вытащила смерть. Мистраль поднял руку, чтобы успокоить ее. Он разложил карты квадратом, в том порядке, в каком она их доставала. Затем предложил ей выбрать пятую карту. Это оказалась справедливость, которую он поместил в центре. «Итак, все для вас меняется», — сказал он, окинув взором все карты. «Смерть, ваша первая карта, обозначает обновление жизни и всякого рода изменения. Справедливость, последняя карта, указывает на ваше знание законов мира и постоянное созидание. Умеренность выражает универсальную жизнь, которая из вашей души переходит к другим. Сила же свидетельствует о вашем влиянии, а колесница представляет собой образ вечного движения. Все ваши карты находятся в правильном положении и дополняют друг друга». Сноп света косо падал в мастерскую Мистраля, оживляя кружение пылинок, мух и мельчайших букашек. Жоашен прошел сквозь него, и лицо его внезапно озарилось, словно у ангела, затем вновь оказалось в тени. Большой серый кот прыгнул на стол, поглядел на Жанну, выгнул спину и ткнулся мордой в лицо гостье. Она погладила его, он зажмурил глаза и почти улыбнулся. «Как я должна это понять?» — спросила она. «Вы переживаете глубокую трансформацию», — ответил Мистраль, вновь откинувшись на спинку кресла. «Это и есть смерть, исчезновение вашей прежней сущности. Вы также учитесь познавать законы мира, об этом говорит ваша последняя карта «Справедливость». Первая половина вашей жизни была полна битв. Вы достигли более высокой стадии познания, даже если сами к ней не стремились. Ваш опыт начинает бродить, словно виноградный сок, и будет отныне давать вино. Несколько дней назад, завершив работу над портретом Оп, он составил гороскоп Жанны. Казалось, теперь он знает ее, так, словно наблюдал за ней с детства. С помощью своих расчетов он определил четверых мужчин ее жизни, особо выделив Франсуа де Монкорбье. Этого человека он не знал, но описал его так, словно был одарен ясновидением. Аморальное и вместе с тем трогательная личность. Кто сказал бы лучше? «Я не удивлюсь, если вы убили нескольких своих врагов. Я даже в этом почти уверен», — произнес он, протянув ей листок со сложным геометрическим рисунком. Она слушала его настороженно, силясь постичь натуру этого человека и сознавая, сколь трудно это сделать. Он жил один, с немым подростком, рисовавшим пляску смерти. После отъезда Рене Анжуйского виделся лишь с теми, кто заказывал ему портреты, и питался овощами со своего огорода. Она принесла ему пулярку. «О!» — вскричал он. «Этого нам, Жоашену, Роберу и мне хватит на 5 дней!» Робером звали кота. Художник явно обладал большими познаниями, однако не выказывал ни свирепости отшельников, ни высокомерия философов. Он не был слишком приветлив, но и суровости не проявлял. Она присмотрелась к его рукам, тонкие, худые, костистые, словно созданные для того, чтобы ухватить сущность в неотязаемом. Робер устроился на коленях у Жанны. «Вы говорите, что я достигла более высокой ступени познания? Но это звучит насмешкой в сравнении с тем, сколько знаете вы». «Знания можно приобрести», — сказал он. «Главное — это отказаться от использования их в эгоистических целях. Знания не принадлежат никому, они предназначены для общего блага. Об этом напоминает вам справедливость. Это ваш путь». «Но не путь моих врагов», — подумала она. И тут же ей пришла в голову другая мысль. «Если бы они владели знанием, возможно, не были бы моими врагами. Скажите мне, что означают другие карты?» Он объяснил ей. Карты Таро соединялись в пары, начиная с духа духа и кончая телом тела. Промежуточные пары составляли душа духа, тело духа, дух души, тело души, дух тела и душа тела. Ибо следовало различать 9 последовательных стадий существа, начиная от духа и кончая телом. Первый из 18 карт Великого Таро был Шут, воплощение сознания, невыраженного словами, а последний — Луна, символ материи, ощущений и иллюзорности чувств. «Написанный мною портрет вашей дочери, Оп, является собой парадокс, ибо в нем соединяются глубина ее натуры и физический облик». «Даже просто находясь здесь, — сказала она себе, — я действительно перехожу в другую стадию». В этот момент Жоашен совершил непонятный поступок. Он подошел к столу, взял колоду Таро и без колебаний вытащил карту. Это был отшельник. Ошеломленная Жанна подняла глаза. Что это означало? Она вопросительно посмотрела на Мистраля. Тот задумчиво улыбался. «У Жоашена порой бывают прозрения», — сказал он. Это ничего не объясняло. Жоашен смотрел на Жанну пронизывающим, почти невыносимым взглядом, который привел ее в смятение. «Что он хочет сказать мне?» — спросила она. «Не знаю», — ответил Мистраль. «Отшельник указывает на астральное тело». «Астральное тело?» Она с трудом угадывала значение этих слов. Жоашен воздел обе руки к небу, указывая на что-то непонятное над головой Жанны. Вытащил ли он эту карту случайно, или же знал, какое место занимает отшельник в игре? «Что это?» — воскликнула она. Руки Жоашена вылепили в воздухе фигуру. «Какой-то человек», — объяснил Мистраль. «Возможно, тот, кто пропал». Жоашен вышел из комнаты. «Он меня пугает», — сказала она. «Жоашен лишен дара речи, и у него развелось сверхъестественное знание мира», — сказал Мистраль. Он явно не был расположен к дальнейшим объяснениям. Жанна встала, по пути домой она сделала небольшой крюк и, зайдя в книжную лавку, купила колоду Таро, такую же, как у Мистраля. Задержавшись у прилавка, она осмотрела выставленные образцы и обрадовалась, найдя 4 книги, изданные мастерской Труакле. 2 года назад появилась печатня в Лионе, а Франсуа написал ей, что продал 3000 литер еще одной печатни, которая создавалась в Тулузе. Она обнаружила новый сборник Франсуа Вийона, стала листать его и наткнулась на эпитафию. Прочла первые строки. Она вспомнила дистих, выгравированный над левыми воротами башни Сен-Северен, через которую проходили на кладбище. Видел ли этот дистих Вийон? Проходил ли он через те ворота на кладбище? Ей показалось, что эпитафия перекликается с этими строками. Внезапно она вздрогнула от раздавшихся совсем близко звуков и обернулась. Трое менестрелей в черных одеяниях с нарисованными белой краской костями отплясывали фарандолу и потрясали трещотками. Один из них наигрывал на скрипке заунывную ритурнель. Все верно. Год достиг ноября и праздника всех святых. Однако эти постоянные напоминания о смерти действовали угнетающе. Вернувшись домой, она стала разглядывать портрет Об в итальянской раме, украшенной резными цветами. Положительно, такое поразительное сходство походило на волшебство. Но что же все-таки хотел сказать Жоашен? Жозеф приехал из Тура вечером, он продал половину своей лавки английскому торговцу и был очень доволен сделкой. Проведя целый час в парильне, он вышел из нее только к ужину. В большую залу он пришел, держа на руках Об, и сразу заметил карты Таро на маленьком столике перед камином. Лицо его осветилось загадочной улыбкой, а взгляд перебегал с карт на Жанну. «Штерны все же победили», — вполголоса сказал он с едва уловимой иронией. Она не поняла. Он поставил девочку на пол и налил вина жене, потом себе. Жак был большим знатоком Таро. Видя изумление Жанны, он продолжил. «Таро служит иллюстрацией числовых арканов или тайн. Еврейская каббала стоит на том, что сефирот, то есть числа, объясняют тайны творения и способ, коим единство порождает множество». Он всмотрелся в карты, разложенные семью параллельными рядами по три, и продолжил. «Каждая из этих карт имеет еврейское имя». «Даже римский папа?» — удивилась она. «Да, папа тоже. 5-я сефира. Она носит имя Гебура, то есть строгость, или Пехат, то есть кара или страх». Жак никогда об этом не говорил. Он знал карты Таро наизусть. Ему не нужны были картинки, чтобы использовать это знание. Я помню, как он прислал мне загадочное письмо, когда встретил тебя в Аржантане в 5211 году нашего календаря. Сумма 4 чисел, 5211, равна 9, — объяснял он мне, что означает одновременно стадию тела-тела и силу женщины. Я понял тогда, что он познакомился с необычной женщиной. Впоследствии он сказал мне, что свято верит в Сефирот, ведь именно ты спасла его от смерти. Но каким образом ты научилась читать карты Таро? Она пересказала ему свои разговоры с Жуфруа Мистралем и показала портрет Об. Он нашел его превосходным и точным. Мистраль напишет еще портрет Деодата, и мне бы хотелось, чтобы он сделал и твой. Она подумала также, что днем у Мистраля вытащила силу. Мир полон совпадений, но совпадение ли это? В марте 1476 года Франсуа прислал письмо с известием, что Софи Маргерит произвела на свет еще одного ребенка, на сей раз мертворожденного. Сам он был очень этим расстроен и спрашивал, можно ли ему с женой приехать на несколько недель в Анжер. Он надеялся, что любовь родных и прекрасный анжуйский климат помогут им воспрять духом. Жанна с Жозефом без промедления ответили согласием. Франсуа и Софи приехали через 10 дней, без маленького Жака Адальберта, который остался в Страсбурге на попечении кормилицы. Жанну это огорчило, но у нее были другие заботы. Софи Маргерит походила на розу, увядшую без воды, а Франсуа почернел от усталости. Словно желая извиниться за свой скверный вид, Софи сослалась на страсбургскую зиму, особенно тяжкую в этом году. Франсуа же упирал на дополнительную работу по отливу 3000 литр для печатни в Тулузе. Оба напоминали расстроенную мандолину. Жанна встревожилась. Жозеф объяснил ей, что каждый из них возлагал на себя ответственность за несчастье, случившееся с Софи Маргерит. Жанна старалась как могла их развлечь. Из любви к сыну она стала брать у Жозефа уроки немецкого. Оказалось, что Софи Маргерит изъясняется на вполне приличном французском, хотя и с сильным акцентом. Таким образом, женщины были в состоянии понять друг друга. На следующий день после их приезда Мистраль пришел, как и накануне, писать портрет Деодата. Похоже, судьбе было угодно, чтобы он запечатлел всех членов семьи. Жанна обнаружила, что больше не похожа на свое изображение, сделанное в Милане. Это подтверждало речи Мистраля об изменчивости лиц. Если доводить эти рассуждения до крайности, следовало бы каждый день писать по портрету. Ни Франсуа, ни Софи Маргерит никогда не видели художника за работой. Преисполненные любопытства, они заняли места в зале, где мастер пытался справиться как с изменчивостью, присущей всем людям вообще, так и с общеизвестной изменчивостью подростков. В данном случае задача выглядела особо сложной, ибо Деодат в одно мгновение казался мальчиком с невинным лицом, а в другое представал дерзким юношей с вызывающим взором. Время от времени Жанна проходила через зал, занимаясь делами по хозяйству и отдавая распоряжение слугам вымести золу из очага, заменить обгоревшие свечи и очистить розетки подсвечников, смахнуть паутину, которую пауки неустанно плели в углах высоких лепных потолков. На второй день она обнаружила, что взгляд Софи Маргерит устремлен в одну точку на складной столик, возле которого крутился Жоашен. На третий день то же самое. На четвертый день Жанна, заглянув в зал, чтобы пригласить Мистраля на ужин, перехватила понимающий взгляд, которым обменялись Софи Маргерит и Жоашен. Она никому не сказала ни слова. Ее саму чрезвычайно интересовал Жоашен. Возможно, Софи Маргерит испытывала те же чувства, и она упрекнула себя в недостатке благожелательности. На восьмой день Мистраль объявил, что оставит сохнуть два первых слоя краски и на следующий день не придет. Однако он пришел один около 6 часов вечера и попросил разрешения переговорить с Жанной наедине. «Простите меня за неприятный вопрос», — пробормотал он, — «но вы не видели Жоашена?» Она покачала головой и нахмурилась. Он ушел из дома около полудня и не вернулся. Это совершенно на него не похоже. Он выглядел встревоженным и пытливо всматривался в Жанну. Было очевидно, что губы ему жжет другой вопрос — где Софи Маргерит? Между тем Жанна не видела свою невестку в послеполуденное время, а Мистраль, вероятно, тоже обратил внимание на обмен взглядами между своим помощником и молодой немкой. Повисла тягостная напряженная пауза. Она спросила себя, нет ли у художника особых отношений с Жоашеном, или же Мистраль обеспокоен исчезновением подростка просто потому, что это нарушает нормальный ритм его домашней жизни? «Видите ли», — осторожно заговорил Мистраль, — «Жоашен — необычный юноша. Он очень добр, но порой совершает непредсказуемые поступки. И я боюсь, что человек, который с ним не знаком, может неловким жестом возбудить его, он тогда становится страшен». Жанна на мгновение задумалась. Из сада до нее доносился смех Франсуа, который беседовал с Жозефом. Стало быть, он ничего не заметил. Конечно, если что-то вообще произошло, «Пойдемте», — сказала она Мистралю. Они вышли из дома через кухню, прошли по саду и пересекли пустырь, заросший кое-где кустарником. Небо еще светилось, розовое слева, цвета индиго справа. «Куда мы идем?» — спросил Мистраль. Они направлялись к большому лесу к северу от дома. Едва они приблизились к нему, как из-за деревьев кто-то выскочил и, раскинув руки, устремился к ним. Софи Маргарит. Ошеломленные Жанна и Мистраль сделали несколько шагов навстречу. Молодая женщина бежала, спотыкаясь, на лице у нее застыло выражение ужаса. Узнав Жанну, она бросилась к ней на грудь, что-то лепеча и задыхаясь. Лицо и горло у нее были расцарапаны, одежда в беспорядке, волосы растрепаны. Она сотрясалась от рыданий. «Софи! Вас Хингейт!» Но Софи вне себя от отчаяния не могла вымолвить ни слова. Мистраль смотрел на нее с каким-то странно отрешенным видом. Ответ на свой вопрос Жанна получила сразу. Из-за деревьев возник Жуашен, голый. В наступающих сумерках белизна тела делала его похожим на призрак, на дух леса. Мистраль ринулся к нему и обнял за плечи, чтобы успокоить. Жуашен смотрел на Софи, из горла его вырывались животные звуки, почти рычание. Мистраль сходил за одеждой Жуашена и помог тому натянуть штаны, затем рубашку. Жанна повела Софи Маргарит к дому, когда Мистраль полностью одел юношу. Они разошлись без единого слова. «Софи, — властно сказала Жанна, — необходимо, чтобы Франсуа ничего об этом не знал. Вы меня понимаете?» Молодая женщина кивнула. «Возьмите себя в руки. Мы скажем, что вы пошли прогуляться в лес, вас напугал олень, и вы кинулись бежать, расцарапали себе лицо о колючки. Вы меня понимаете?» «Ферштейн зими, Софи!» Молодая женщина кивала, продолжая всхлипывать. Они прошли через кухню, к удивлению кормилицы и слуг, и поднялись в спальню Жанны. Та помогла невестке привести себя в порядок, смазала царапины целительным бальзамом и велела пойти переодеться. Потом спустилась в большую залу, где Жозеф, Франсуа и Деодет ждали, когда накроют ужин. «Где Софи?» — спросил Франсуа. «Бедняжка», — сказала Жанна. «Она пошла прогуляться в лес. Ее напугал олень, и она кинулась бежать, споткнулась и оцарапала лицо о колючки». «Ой, я побегу!» «Не стоит», — сказала Жанна. «Она сейчас сойдет вниз». «Перепугалась, вот и все. Жозеф, ты не нальешь мне вина?» Появилась Софи. Она явно усвоила наставление Жанны и вновь обрела шаловливый вид. Ей даже удалось улыбнуться. «Ох, ну и история!» — почти весело воскликнула она. И кинулась в объятия Франсуа. Ее заставили рассказать о своем злоключении. На следующем сеансе позирования Деодата она отсутствовала, а Жанна пришла. Она украдкой поглядывала на Жуашена. В конце сеанса он с несчастным видом уставился на нее. «Жуашен», — сказала она, — «хотите вина?» Он кивнул, она наполнила бокал, протянула ему и увидела, как у него увлажнились глаза. Он поблагодарил ее трогательным и незаметным образом, погладил ей руку. Она улыбнулась, так словно требовала ответной улыбки, и он заставил себя улыбнуться. Жанна и Мистраль восстановили последовательность событий, как только улучили момент поговорить наедине. Софи воспламенила Жуашена. Они пошли погулять в лес. Она стала с ним кокетничать. Вполне определенным образом, с улыбкой уточнил Мистраль, она не знала, что Жуашен не просто немой девственник. «Я не говорил вам об этом», — тихо сказал Мистраль, — «но он обладает какой-то странной властью». Жанна ждала продолжения. «Он привлекает духов потустороннего мира. Я был свидетелем необъяснимых явлений, когда он пребывал в состоянии некой медитации. Это были удивительные существа. Дьявольские? Нет, не думаю, что дьявольские. Я не теолог. Однажды я увидел, как в углу мастерской возник какой-то старик. Он не выглядел злобным, но держался на стороже и смотрел только на Жашена, словно хотел защитить его». Жанна была изумлена. «Я расскажу вам о нем больше в другой раз. Ваша невестка пробудила в нем звериный инстинкт. Не знаю точно, что произошло. Жуашен попытался рассказать мне об этом с помощью рисунка. Он показал ей листок. Женщина с поднятой рукой лежит на земле в лесу, перед ней стоит обнаженный юноша. Вокруг кружатся какие-то неясные тени, напоминающие людей и животных. Несомненно, это были видения, вызванные Жуашеном. Софи Маргарит смотрела на них с ужасом». «Соитие произошло?» — спросила Жанна. Мистраль кивнул. Первая близость Жуашена с женщиной. Надо полагать, это оказалось сильнейшей встряской для него. Отсюда и видение на рисунке. Для вашей невестки это должно стать решающим уроком, — весело заключил Мистраль. Она ведь из семьи охотников. — Да, — сказала удивленная Жанна. Она приняла Жуашена за сексуальную дичь, но он похож скорее на оленя святого Губерта. Она рассмеялась. — Это он ваш проводник в Арканах? Пришла очередь Мистраля изумиться. — Откуда вы знаете? — спросил он. — Поняла сейчас в свете рассказанного вами. Мне хочется задать вам один вопрос. Каким образом вы узнали, что его зовут Жуашен? Ведь он сам назвать себя не мог. Когда я научил его читать и писать, он однажды написал это имя и ткнул себя пальцем в грудь. Жанна в задумчивости пошла к дому. Войдя в сад, она увидела Франсуа и Софи Маргарит, они обнимались впервые после приезда. Измена принесла свои плоды, поэтому Жанна сделала все, чтобы восстановить гармонию в семействе. Ради этого стоило пойти на ложь. Не зря она строго-настрого запретила Софи даже упоминать о своей охотничьей вылазке с Жуашеном. Она знала Франсуа, тот был бы ранен в самое сердце. Пусть он рогоносец, лишь бы ничего не знал, черт возьми. Главное, чтобы у него не осталось горечи и ревнивой обиды. Жанна завоевала заодно и преданность невестки. Впрочем, молодой графине не составило труда вернуть любовь Франсуа. Она явно поняла, что гораздо лучше получать плотские наслаждения с красивым и нежным мужем, чем ужасаться видениями в момент оргазма. Жанна посмеивалась, но все же задавалась вопросом, не принесет ли авантюра Софи, помимо семейного мира, и другие плоды.